Thank you. Раз, раз. Алло, алло. Алло, алло, алло. Раз, два. Алло, алло, алло. Алло, Олег, вы слышите? Прием, прием. Олег, микрофон погромче сделайте, не слышно сад, не ходи. Алло, вы слышите нас вообще? Раз, два, три. Вы слышите? Раз, два, три. Раз, два, три. Смотри, я говорю. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Семь. Семь. Семь. Вот. Семь. Семь. Да-да-да, я на связи. Семь. Семь. Ну ладно, семь, тогда семь. Пока продолжаем. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь. 5-6-6-7. Ты ответь мне что-нибудь с микрофон. 5-6-6-7. Свою жопу говори. 5-6-7. Мы вас слышим, мы вас слышим, слышим вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас, слышим, слышим, мы вас. I'm